Александр Дашко. «По весне так ветрено над Волгой». Стихотворение из сборника «В объективе слова». Читает Александр Северус. «По весне так ветрено над Волгой, словно над страною ураган. С неба смотрит пристально и долго вниз голубоглазый мальчуган. Облака, безудержные кони, тень оставит на его челе. Он заплачет и, конечно, вспомнит, что однажды был он на земле. И дожди прольются над Россией, одарив цветением каждый сад. Мальчик вспомнит, что он был мессией, но забудет то, как был распят. Посреди цветения не иначе поменяет жизнь привычный ход. Вновь придет голубоглазый мальчик и в руках Россию понесет». Будто капля акварели скверной засыхает лужа во дворе. Мы с тобой не встретимся, наверное, в невозможно теплом сентябре. Бабье лето пролетит, как праздник, только я не ветреный поэт. Я, как робкий сонный первоклассник, уроню помявшийся букет и уйду по раскаленным листьям, словно йог по колющим гвоздям, потому что боль меня очистит, потому что в счастье жить нельзя. А на утро бородатый дворник, лишь перцовкой горло промочив, раскидает листья по задворкам и забудет осени мотив. Дядя Коля продул мундштук, пробурчал мне: «Пойдем, покурим». За окном был трамваев стук, в голове: «Ну какой ты дурень! Мне 7 лет, и обрывочный снег в стороне на изломе веток. Мне казалось, уже 3-й век, в нашей кухне не видно света. Мне казалось, уже 3-й век, я не вижу родные лица». Вечерами под топот и смех дядя Коля любил напиться. Вот закашлялся, старый уже, как и все в задымленной кухне. Да и воздух не стал бы свежей, даже если бычок потух бы. Мне казалось, уже 3-й век этих мелких нелепых бедствий. За окном был обрывочный снег, а в душе лишь обрывки детства. На сельском кладбище сирень под перьевыми облаками. И в этот кроткий майский день играет яркими мазками. И в этой солнечной тиши она совсем не увядает. Здесь время вовсе не спешит в чужие пасмурные дали. Кто нас покинул, в лепестках сирени этой расцветает. Чтобы душой хотя бы так навек остаться в белом мае. И тешусь мыслью я одной, под облаком прозрачной стаей, что всяк ушедший хоть весной на 3 мгновения воскресает. Я в море желтых одуванчиков хочу навеки утонуть. С печалью нужно ведь заканчивать когда-нибудь. Они из солнца невесомого, как будто маем рождены, и в них так много незнакомого, и желтизны. Гуляют парочки аллеями и обнимаются, ну пусть. А одуванчики развеяли простую грусть. Они так быстро разлетаются, из серебра оставив тень. Но пусть влюбленным вспоминается весенний день.